Ошибка. Прибежал как-то заяц к журавлю. «Журавушка, дорогой, ты хорошо зубы лечишь. Вставь мне, пожалуйста, зубы». «Да они у тебя хорошие». «Хороши да малы. Вставь мне львиные клыки». «Зачем тебе клыки?» «Я с лисой рассчитаться хочу. Надоело мне от нее бегать, пусть она от меня побегает». Улыбнулся журавль и вставил зайцу искусственные зубы, два львиных клыка, совсем как настоящие, страшно смотреть. «Вот здорово!» — воскликнул заяц, посмотрев на себя в зеркало. «Побегу лису искать». Бежит заяц по лесу, лису ищет, а она сама ему навстречу из-за кустов выходит. Увидел заяц лису и бросился от нее наутек. Прибежал к журавлю, дрожит, трясется от страха. Журавушка, дорогой, замени клыки. А эти чем плохи? Неплохи, да малы, против лисы не годятся. Может, у тебя какие побольше есть? Не поможет, ответил журавль. Ошибся я, косой, надо было тебе сердце заменить, твое заячье выкинуть, а львиное поставить.